Глава 27. 6 декабря. Мне удалось на несколько часов заснуть. В 4 часа утра меня вдруг разбудил свист ветра. Сквозь рев бури, сотрясающий мачты, слышится голос Роберта Кертиса. Я поднимаюсь, крепко уцепившись за канат, пытаюсь рассмотреть, что происходит вокруг. Во мраке слышен рев моря. Между мачтами, содрогающимися от боковой качки, проносятся пенистые волны, скорее мертвенно-синего, чем белого цвета. На беловатом фоне моря со стороны кормы видны 2 черные тени. Это капитан Кертис и боцман. Их голоса, едва различимые среди грохота моря и свиста ветра, доносятся до меня словно стоны. В эту минуту мимо проходит один из матросов, поднявшийся на Марс, чтобы закрепить какую-то снасть. «Что случилось?» — спрашиваю я. Ветер переменился. Матрос говорит еще что-то, но я не разбираю его слов. Мне слышится нечто вроде «подул в обратную сторону». «В обратную сторону. Но значит, это уже не северо-восточный ветер, а юго-западный, и теперь нас несет от берега в открытое море». И так предчувствие не обмануло меня. Медленно занимается день. Оказывается, ветер северо-западный, и дует он хотя не прямо от берега, но это тоже для нас плохо. Он удаляет нас от земли, но этого мало. Вода на палубе поднялась до 5 футов, так что фальшборт уже не виден. За ночь судно еще глубже погрузилось в воду. Бак и рубка едва виднеются над волнами, которые непрестанно на них набегают. Ветер крепчает. Роберт Кертис и его матросы кончают постройку плота, но работа идет медленно из-за сильного волнения. Надо принять самые серьезные меры, чтобы плот не разбило волнами еще раньше, чем он будет готов. Отец и сын Летурнеры как раз стоят возле меня. Качка очень усилилась, и старик поддерживает Андре. «Марс ломается!» — восклицает старик Летурнер, слыша, как трещит небольшая площадка, на которой мы примостились. При этих словах мисс Херби поднимается и говорит, указывая на миссис Кир, распростертую ее ног. «Что же нам делать?» «Оставаться здесь, — отвечаю я. — Мисс Херби, — прибавляет Андре, — Марс пока еще самое надежное убежище. Не бойтесь ничего». «Не за себя я боюсь, — спокойно отвечает молодая девушка, — а за тех, кто дорожит своей жизнью». В 8:45 боцман кричит матросам. «Эй, вы там, на баке!» «В чем дело, боцман? — отвечает один из матросов, кажется, Ореди. — Вельбот не у вас?» «Нет, боцман». «Ну, значит, гуляет по морю». В самом деле, вельбота на бушприте уже нет. И тотчас же все замечают, что вместе с ним исчезли мистер Кир, Сайлас Хантли и 3 человека из экипажа. 1 шотландец и 2 англичанина. Теперь я понял, о чем накануне совещались мистер Кир и Сайлас Хантли. Опасаясь, что Ченслер пойдет ко дну до окончания постройки плота, они уговорились бежать и, подкупив 3 матросов, завладели вельботом. Так вот, что это была за черная точка, которую я видел ночью. Негодяй бросил свою жену на произвол судьбы. Подлец, капитан покинул судно. Они украли у нас вельбот, единственное оставшееся у нас суденушка. 5 человек спаслись, — говорит боцман. 5 человек погибли, — возражает старик-ирландец. И в самом деле вид бушующего моря как бы подтверждает слова Ореди. Теперь нас на борту только 22 человека. Насколько еще уменьшится это число? Узнав о подлом дезертирстве капитана и о краже вельбота, экипаж осыпает беглецов проклятиями. Если бы случай привел их обратно на Ченслер, они дорого заплатили бы за свое предательство. Я советую скрыть от миссис Кир бегство мужа. Несчастную женщину снедает лихорадка, с которой мы бессильны бороться, ведь катастрофа произошла так быстро, что мы не успели спасти аптечку. Но будь у нас лекарства, разве они помогли бы в той обстановке, в какой находится миссис Кир?